Глава 25. Еще с рассвета он стоял на смотровой площадке одной из башен. Саргон оперся руками о бордюр и вглядывался в безоблачное небо. Всю ночь сон не шел к нему, и теперь, ожидая известия от товарищей, он не мог думать ни о чем другом. Когда же знакомый черной молнии ястреб пронесся над верхушками деревьев, ректор не сдержал вздох облегчения. Он выставил руку, позволяя птице спуститься к нему. Элазар провел ладонью по гладким перьям и осторожно отвязал небольшой свиток. Эверетт оставил ему письмо. Птица вновь взмыла в небо, покорно ожидая действия человека. Саргон пробежался взглядом по строчкам. Они дошли. Пришлось задержаться в Абероне, поскольку ребенок был слишком утомлен. Но еще ночь не покинула землю, как пересекли границу Грахеймна. Эверетт задержится еще на пару дней, поможет королеве обосноваться на новом месте и убедиться в ее безопасности. Затем он возвратится. Токум одна гораздо быстрее доберется до замка в своем медвежьем облике. Никто, как она, не знает здешние леса. Это была стихия Беллы, ее родной дом. Аристакис обрадуется новостям. Но сейчас нужно отвлечься на другую заботу. Элазар спустился во двор. Сегодня выходной. Занятия не предвиделось. Тех, кто был ему нужен, ректор взглядом отыскал в тени деревьев. Он поманил Брогана рукой, веля ему следовать в кабинет. Келлиэр взволнованно поднялась со скамьи, понимая, зачем Саргону понадобилось говорить с ее мужем. Гварен улыбнулся и похлопал ладонью по деревянной доске. «Не волнуйся, Тай, он скоро вернется». «Да». Лиса повернулась к другу, чувствуя, как перед глазами все перевернулось. Она не ела с самого утра. Сказывалось волнение, оно всему виной. Сегодня им предстояло отправиться в Райкдан. От этой мысли у нее все тело ныло. Встреча с леди Айлой была сложным испытанием. Келлиэр села на скамью и тихо вздохнула. Еще 2 дня назад матерью было прислано платье по случаю ее свадьбы. Подарок. Оно было чудесным, что сказать. Отец расщедрился. Раньше она и мечтать не могла надеть подобное. Хотя бы не придется являться к свекрови в форме. Лиса поникла, шмыгая носом. «Эй, Тай, ты что, совсем раскисла?» Гварен тепло похлопал подругу по плечу. «Она никогда не примет такую, как я. Леди Айла уже ненавидит, даже ни разу не встречаясь со мной», – проворчала Келлиэр. «Когда увидит, обязательно полюбит». «Ты невероятный врун!» – возмутилась лиса. «Почему это?» – усмехнулся волк. «С чего ей меня любить?» «Матери прекрасно чувствуют, когда их дети любимы и счастливы. Материнское сердце не обмануть. Они удивительны и способны любить даже из подобной благодарности». «Ты негодяй. Я почти поверила». Келлиэр поднялась не в силах усидеть на месте. «Это подходит только нормальным матерям», нараспев проговорила Файона, подсаживаясь с деловым видом к ним на скамью. «А гарпии, подобные леди Айли, по ночам пьют кровь младенцев». «Ах, ты ж...» – пробормотала лиса, несчастно вздыхая. «Прекрати ее пугать». Гварен ущипнул ведьму, и та тихо заворчала. «Ладно уж», – Файона убрала за спину роскошные косы. «Первое потрясение у мамочки дракона уже прошло. Это тебе только на руку сыграет. Как бы ни была зла хвостатая леди, а перекипела малость». Келлиэр недоверчиво поглядела на сокурсницу, понимая, что доля правды в словах ведьмы имеется. Может, у нее все же есть шанс? «Когда вы отправляетесь?» – поинтересовался волк. «Как только Рейн вернется от ректора, я пойду, пожалуй». Лиса нервно улыбнулась и помахала друзьям рукой. Затем побежала по дорожке к замку. «Будь осторожна в дороге, Тай!» – крикнул ей вдогонку Гварен. «Интересно, Броган уже в курсе?» Файона наматывала длинную прядь на палец и с хитрой улыбкой смотрела на удаляющуюся девушку. «Поделись со мной», – потребовал Гварен. Он пододвинулся ближе к ведьме, обнимая ее за плечи и согревая своим теплом. «Я говорю о подарке, который лиса приготовила дракону». Волк перевел взгляд с Файоны на Келлиэр, которая в этот момент входила в двери, и вновь посмотрел на свою подругу. Ведьма кивнула, и Гварен широко улыбнулся. а затем радостно рассмеялся, ударяя себя ладонями по коленам. «Вот дела!» «А какие варианты теперь у бабушки Айлы?» Файона вздохнула пышной грудью, опуская голову на плечо любимого. «Значит, вы твердо решили посетить Райгдан, Броган?» Ректор поднялся из-за стола и привычно прислонился к подоконнику, складывая руки на груди. «Верно». Рейн кивнул, понимая опасения Саргона. «В этот раз я обязан. Этот визит очень важен». «С этим не поспоришь. Примите мои поздравления по поводу совершеннолетия. Или же мне посочувствовать?» Усмехнулся он. «Скорее второе», — хмыкнул дракон. «Благодарю». «Я хочу, чтобы вы всегда помнили». Ректор посмотрел на своего ученика с некоторой грустью, словно прощался надолго. «Ваш путь может завести далеко, но в Орфене вам всегда будут рады. Возвращайтесь. Возвращайтесь любым. Здесь во здравии и в болезни, в счастье и в несчастье вас будут ждать всегда». «Я вернусь», — глухо ответил Рейн и в груди заколола. «Они с Келлеир вернутся. Какие у них могут быть причины, чтобы задержаться?» Он попрощался с ректором, поблагодарил за пожелание доброго пути и быстрым шагом пошел по коридору, направляясь в свою комнату, чтобы захватить нужные вещи. Жена уже должна быть готова. Чем раньше они отправятся, тем раньше прибудут в замок. Погода баловала последние дни и обещала оставаться теплой и солнечной. Это было удачей. К удивлению Рейна, Лиса ждала не в условленном месте, а в его комнате. «Почему ты здесь?» – спросил дракон, останавливаясь у двери. Пользуясь моментом, Лиса обняла мужа за талию и уткнулась лицом ему в грудь. Рейн наклонил голову, глядя на ее белоснежную макушку. «Говори», – мягко потребовал дракон. «Я просто соскучилась», – растерянно проговорила Лиса, сама не понимая, откуда взялся этот сентиментальный порыв. Кажется, сегодня она вовсе не владела своими чувствами. Это было странно и непривычно. Броган усмехнулся, поднял ее лицо за подбородок и легко поцеловал. «Ты готова?» Он подмигнул ей, и Келлеир немного расслабилась. «Да. Как сказал один замечательный человек, мои чувства помогут убедить твою мать». «В чем это?» «В том, что ее сыну невероятно повезло с женой», — хмыкнула Лиса и задрала подбородок. «Просто невероятное везение. Выходит, этот малый счастливчик?» – подразнил ее Рейн. «Даже не сомневайся», – проворчала Лиса и потянулась за своей небольшой сумкой. Рейн отобрал ее пожитки и взял жену за руку. «Тогда в путь». Она закивала, едва поспевая за его шагом. Вскоре они покинули Арфин. Первые два часа поездки Келлеир восторженно разглядывала окрестности и болтала, не умолкая, вынуждая мужа отвечать на бестолковые вопросы. Рейн прекрасно понимал, что так его маленькая жена пытается справиться с собственным волнением, и охотно подыгрывал. Но вскоре сама Келлеир притихла, и ее уже не радовали ни солнце, ни пение птиц, ни предстоящее путешествие. К обеду она вздумала плакать и отказываться от еды, когда они спешились и сделали привал. А ближе к вечеру ругалась похуже к сабирских пьяниц, проклиная злую судьбу и жесткое седло. Дракон не выдержал и остановил лошадей. Когда он спешился, то просто снял жену с седла и хорошенько встряхнул. «Кел, да что с тобой такое?» Рейн взволнованно всматривался в ее бледное лицо. Келлеир лишь тяжко вздохнула и обняла его за шею. А когда дракон поднял ее на руки, то через минуту уже сладко спала. Броган только покачал головой. Так они и за год не доберутся. От волнения его жена была сама не своя. «И что мне с тобой делать?» Рейн присел под дерево и удобнее устроил Келлеир. Она сопела ему в шею, продолжая обнимать, и дракон принялся поглаживать ее спину, успокаивая. Они уже находились на землях Райгдана, но дорога до замка такими темпами займет у них еще несколько часов. «Знаешь, я не жалею, что мы пропустили празднование», — тихо проговорил Рейн и прислонился спиной к стволу дерева. «У меня эти собрания завистников и лицемеров вызывают только одно желание – напиться и носиться по небу. Чем выше, тем лучше. подниматься до тех пор, пока дышать становится невозможно, а звезды начинают расплываться перед глазами. Он так высоко поднялся, что крылья от напряжения дрогнули. Хмель ударил в голову, перед глазами все перевернулось, и дракон сложил крылья, камнем падая вниз. У самой земли он обратился, падая в жесткую траву, но был только рад этой боли. Раскинув руки, вновь посмотрел на небо. Оно манило, влекло. Только оно и радовало его. Только оно не предавало никогда. Ивар сипло застонал, когда ребра принялись вставать на место и срастаться. Он приподнялся, опираясь руками о землю, и подставил лицо свежему ветру. Порыв подхватил короткие волосы, взъерошив их и смешав черные пряди с одной серебристой. Он встал во весь рост, намереваясь вновь обратиться, когда услышал голос, тихий и почему-то знакомый. Любопытство переселило желание убраться с поля, и он пошел к небольшому леску. Подойдя ближе, Ивар заметил лошадей, которые мирно паслись у деревьев. Он, словно дикий зверь, обошел их против ветра, не желая вспугнуть и не дав себя учуять. Здесь голос был слышен отчетливо, и Ивар, скрываясь в тени дерева, прислонился к шершавой коре. Зачем он подслушивал? Боги! Он не знал. Но, услышав этот голос так давно, он больше не спутал бы его ни с чьим. Вместо того, чтобы вернуться на проклятое празднование, он прятался жалкой тенью и слушал своего брата. Девушка на его руках спала, видимо, утомленная дорогой. Одежда ее ничем не отличалась от одежды Рейна. Те же черные штаны и куртка. «В ботинках! Леди в ботинках!» Ивар удивленно покачал головой. «Но для того, чтобы проститься, нам не нужно пребывать вовремя, верно?» Рейн коснулся губами головы жены. «Знаешь, чего бы мне действительно хотелось, Кэл?» Хелиэр только тихо вздохнула, устраиваясь на руках мужа поудобнее. «Чего же ты хочешь, брат?» Ивар проговорил одними губами, понимая, что задерживает дыхание, ожидая ответа Рейна. «Я бы хотел родиться вторым. Проклятие! Только сейчас я понимаю, что это было прекрасно. Ты не поверишь, но я был свободен все эти годы. Я был любим. Я был собой. Никто не верил в меня, но и не требовал оправдать это самое доверие. Я был просто Рейн Броган. Я бы отнес тебя к Аберону. Мы бы поднялись на крепостную стену, и я показал бы тебе, каким видел свой мир в эти годы. Ты бы увидела его моими глазами. А придя сюда, на землю моего отца, я желал бы увидеть мать, которая спешила бы, неподобающей леди, и бежала по ступенькам. Знаешь, их 45. Она бы обязательно споткнулась, потому как торопилась, и не знала, что сказать при встрече. Я хотел бы, чтобы она не могла говорить от переполняющих ее чувств, а я целовал бы ее руки, говоря, что она с каждым годом становится все краше». Рейн усмехнулся, понимая, что говорит с самим собой, но испытывал огромное облегчение. Он проследил за стайкой мелких птиц, которые пронеслись мимо соседнего поля. Трава на нем ходила волнами под порывами свежего ветра. Ивар стиснул побелевшими пальцами кору дерева так, что она посыпалась на его ботинке. Он слушал, слушал и чувствовал, что в висках все сильнее стучало, а голова шла кругом. Это от вина. Точно от него. Никак иначе. «Я хочу смотреть в глаза брата и не делить с ним ничего. Я хочу столько рассказать ему и столько узнать. Кому еще я могу поведать, как одна мелкая девчонка перевернула мою жизнь вверх дном и свела с ума? Кому я смогу доверить тебя, если меня не будет рядом? Все эти годы брат принимал удар на себя. С самого детства он был моим щитом. Сам не имея возможности укрыться ни от чужих глаз, ни от посягательств врагов. Все, что я хочу, сделать ему подарок в честь совершеннолетия». «Что ж ты ему подаришь?» сонно спросила Келлир, проснувшись. «Я подарю ему родовую печать. Она его по праву. Ивар достоин распорядиться Райкданом». «Я поддержу любой твой выбор, но, может, обнять его будет вернее? Вы не виделись столько времени». Келлир зевнула. «Объятие очень полезно, дорогой муж». Ивар не стал более задерживаться. Он услышал достаточно. Некоторое время ошеломленный дракон просто не мог двинуться с места. а затем бесшумно отошел от деревьев и через мгновение черной стрелой понесся в сторону замка. Переодевшись в платье, Келлиэр прикрыла плечи накидкой, скрывая измятую местами ткань. В таких условиях счастье, что она вообще смогла привести себя в более-менее достойный вид. Их лошади въехали на широкий мост. Стук копыт отдавался в голове гулкими ударами, и ей немедленно захотелось спешиться. Рейн увидел, что жена по-прежнему бледна, и волнение вновь вернулось к нему. Лиса всегда была как заноза. Что происходило сейчас, он не мог взять в толк. Заболела? Дракон нахмурился, когда они предстали перед замком. Броган снял жену с лошади и поправил ее накидку. «Как ты себя чувствуешь?» Волнение в его голосе заставило Келлиэр улыбнуться. «Готова сразить всех своим обаянием!» Она победно сжала ладонь в кулак. «Вот и отлично!» В замке было подозрительно тихо. Рейн видел крыльцо, украшенное гирляндами цветов, и дорожку, расстеленную для гостей. Но, казалось, празднование уже давно окончилось. Неужели они настолько опоздали? Броган взял жену за руку и повел по ступенькам на крыльцо. В самом замке также было тихо и пусто. Перед ними распахнули очередную дверь, и Келлиэр сонным взглядом окинула широкий коридор, освещенный приглушенным теплым светом сфер. «Это главный зал». Дракон кивнул на высокие двойные двери перед ними. «Почему здесь так тихо?» – шепотом спросила лиса. Она поежилась, ощущая, как мурашки побежали по спине от этого места. «Видимо, мать велела прервать празднование», – ответил Рейн и толкнул двери. Он вновь взял за руку жену, поскольку лиса уже передумала идти, и повел за собой. Они оказались в просторном светлом помещении. «Убранство, как в самом дворце!» Айла себе ни в чем не отказывала. И сокровищница Раэгдана ей в этом способствовала. Сама леди отсутствовала. «Кажется, все просто ушли». Лиса скептически оглядела зал. «Ты посмел опоздать!» прозвучал мелодичный голос хозяйки замка. Двери за их спиной открылись, впуская леди Айлу и одного из виновников празднования. Рейн склонил голову, приветствуя мать и брата. Келлиэр присела в реверансе, вновь ощущая, что сейчас просто свалится с ног. Голова кружилась, а приступ внезапной тошноты вынудил прижать ладонь к губам. Лиса заставила себя глубоко вдохнуть и нацепила на лицо свою самую, как ей казалось, очаровательную улыбку. Айла удостоила ее лишь легкого кивка и прошла к своему креслу. Ивар Броган остался стоять неподалеку от них, и Келлиэр с удивлением переводила взгляд с мужа на его брата. Было невероятно странно видеть их, совершенно одинаковых и при этом таких разных. Она усмехнулась, когда оба мальчишки нахмурились почти одновременно. «Боги, это так странно?» Она подошла ближе, вставая между братьями. «Ничего странного», – проворчал Рейн и сложил руки на груди. Он тихо зарычал, заметив, как Ивар проделал то же самое, словно его отражение. Келлиэр звонко рассмеялась, заставляя обоих братьев сдерживать улыбку, а леди Броган гневно постукивать ухоженными пальцами по подлокотнику. «Что же, хоть кого-то в этот день радует!» – проговорила Айла. Келлиэр немедленно умолкла и встала ближе к мужу. «Значит, ты и есть Келлиэр Таэрнак!» «Келлиэр Броган», – Рейн сухо поправил мать. Уголки губ Айлы дрогнули, выдавая сдерживаемый гнев. «Подойди», – велела хозяйка замка. Лиса заставила себя идти прямо и не показывать того, что едва стоит на ногах. Сегодня тело решило вовсе не подчиняться ей. Как обидно в такой ответственный момент. Это просто сущее наказание. Она остановилась возле возвышения, на котором стояло кресло, и вновь поприветствовала свою свекровь. Сейчас... Стоя так близко, Келлиэр могла заметить морщинки, которые пролегли в уголках глаз леди, что были красны от слез. Она была зла, но вовсе не на нее. Что же произошло за время их отсутствия? «Кто посмел расстроить вас?» – возмущенно поинтересовалась лиса. Глаза Айлы расширились от неожиданности, и леди прижала ладонь к груди, чувствуя, что слезы вновь брызнут из глаз. «Проклятие на ее голову! Хозяйка дома резко поднялась и обвела гневным взглядом сыновей. «Мои родные дети! Кто еще способен свести мать в могилу раньше времени?» Айла судорожно вздохнула, и с ее губ сорвалось черное облачко. Оба брата склонили головы, почти одновременно преклоняя колени перед матерью. «Эти негодяи огорчают вас?» – ахнула лиса и уперла руки в бока. «Что прикажете делать, если оба негодных мальчишки отказываются от земли своего отца?» Половина лица Айлы на мгновение покрылась чешуей, блеснувшей в свете сфер. Но леди взяла себя в руки, прерывая трансформацию. «Оба?» – удивилась Келлир, глядя на мужа и его брата. «Но почему оба? Эй!» Она окликнула Ивара, и тот растерянно поднял взгляд. «Почему отказываешься от подарка? Что за дела?» Лиса сощурилась, подошла к нему ближе и ткнула пальцем прямо в лоб. «Кто отказывается от подарка?» Проговорила она мрачно, чувствуя, что желудок опять возмущается. Айла поежилась в легком платье, ощущая, как в зале похолодало. «Всю дорогу я терпела неудобное седло. Я мучилась от жары. Я готовила речи, хотела торта. И что теперь?» Снег мягкими хлопьями кружился, печально и тихо опускаясь с потолка. «Келлир?» Леди Броган прокашлялась в кулак. «Мать готовилась!» «Мать старалась. Потерпеть один день нельзя. Довели бедняжку до слез!» – зарычала лиса, поднимая снежную бурю. «Простите!» – виновато пробормотал Ивар. Рейн только возмущенно фыркнул. А когда в него полетел снежок, то увернулся и также принялся просить прощения у матери. «Подобные решения мужчины принимают между собой!» – продолжила Келлир, вышагивая, словно генерал. «А пока день не окончен!» Проведем его остаток, как и полагается, семье. Как те, кто так давно не виделся и, наконец, вернулся в дом. Айла замерла с поднятой рукой, забывая, что собиралась сказать. Похоже, она нечаянно нашла себе союзницу в лице той, кого считала врагом последние несколько дней. «Думаю, в зале уже свежо», – мягко намекнула леди платком, указывая на сугроб у ее кресла. Келлир виновато ахнула, только сейчас, приходя в себя. «Боги, что она натворила?» Лиса испуганно прижала руки к груди, не понимая, отчего ее мужу так весело. Хозяйка дома повелела братьям покинуть их и, дождавшись, пока сыновья скрылись за дверьми, подошла к невестке. «Я не буду лицемерить и говорить, что была рада твоему приезду», – начала Айла. «Но теперь вижу, что остудить эти горячие головы тебе под силу». «Благодарю», – тихо отозвалась Келлир. «Даже если выросли врозь, они так похожи». Леди вздохнула. «Дайте им время. Они должны решить это сами, поверьте. Если Ивар действительно похож на брата, то вам лучше не вмешиваться, иначе потеряете обоих. Из упрямства они натворят дел». Лиса вздохнула в ответ. «Возможно, я прислушаюсь к этому совету». Айла обошла невестку кругом. «Возможно. А теперь скажи мне, как давно?» «Что?» – похлопала ресницами Келлир. «Как давно ты узнала, что носишь под сердцем моего внука?» – поджала губы свекровь. «Что?» – лиса замерла, испуганно прижимая руки к животу. «Не говори мне, что не поняла этого», — возмутилась леди. — «Как можно быть такой безответственной? Мать ничему не научила себя?» «Я была так отвлечена происходящим, что и не подумала об этом», — растерянно пробормотала лиса. — «Неужели это правда? У нее будет ребенок? Ее ребенок? Ее и Рейна? Их ребенок? Боги! Сегодня действительно счастливый день! Действительно счастливый!» Рейн угрюмо смотрел на брата. Тот отвечал тем же. «Я не собираюсь оставаться в Рейгдане. Мое слово твердо», — рыкнул он. «Ты так уверен, что я жду этого подарка, брат?» — мрачно фыркнул Ивар. «Чего ж ты ждешь от меня?» Возмутился Рейн и развел руки. «Это все, что я могу дать. Большего у меня нет». «Говорят...» Младший брат замялся, глядя куда-то в сторону. «Говорят, что если люди долго не виделись, то...» «То что?» – спросил нетерпеливо Рейн. «Ничего», — кинул ему в ответ Ивар. «Ты берешь Ярнову печать?» «Нет». «Да что ж ты за человек такой?» «А сам-то что?» — рыкнул Ивар. «Я скучал». Рейн протянул руку и неловко опустил ее на плечо брата. «Я тоже. Тоже скучал». Ивар порывисто обнял Брогана и тут же отстранился, делая вид, что ничего не произошло. Затем с деловым видом он пошел прочь по коридору. «Куда собрался?» «Распоряжусь, чтоб твоей жене принесли торт!» – выкрикнул издалека Ивар. «О своей жене я сам позабочусь!» – прорычал Рейн, догоняя брата. «Забери проклятую печать!» «Я благодарен, искренне!» Ивар притормозил и повернулся к старшему брату. «Поверь, действительно благодарен, но не сейчас. Тем более не сегодня. Мы не будем говорить о Райкдане. Придет время, и мы обсудим. Сегодня у меня есть нечто большее, чем печать. Позволь порадоваться этому. Согласен?» Ивар протянул брату руку. «Согласен». Рейн принял ладонь, крепко пожимая ее. Младший Броган был прав. Сегодня у них было нечто большее. Придя в дом матери, Рейн и не мог надеяться обрести это большее. Сердце билось гулко и было невероятно тепло. Сам того не ожидая, Рейн впервые за долгие годы действительно вернулся домой. Позже, когда, сославшись на головокружение, Келлиэр попросил мужа выйти с ней на свежий воздух, Рейн поднялся с нею на одну из башен замка. Вечерний воздух взбодрил лису, и щеки ее немного порозовели. Они встали ближе друг к другу, глядя вдаль. Закат над Райкданским замком разливался золотом почерневшим горам. Здесь, так же, как и у стен Арфена, несла свои светлые быстрые воды река. Келлиэр не нарушила тишины словами. Она тихо протянула руку и коснулась ладони мужа, переплетая их пальцы. Рейн крепко сжал ее ладонь, и оттого стало так тепло на душе. Келлиэр все гадала, что за подарок сделать ему в такой день. Теперь она знала. И собиралась сообщить мужу о своем даре сегодня, перед самым сном, когда никто не потревожит их. Келлиэр прикоснулась второй рукой к своему животу и тихо улыбнулась.